Анна – китаянка, эмигрантка в третьем поколении, которая почти два десятка лет жила сравнительно недалеко от виллы Леонида. У них даже нашлось несколько общих знакомых, таких как галантерейщик Джозеф Уильямс, а также владелица химчистки Элеонора Беккер. Общие темы позволили установить надежный контакт. Леонид угостил ее выпивкой, она сказала, что является актрисой, но он уже узнал ее, ведь смотрел самый известный ее фильм «Дорога к бесчестию». Она выглядит контрастно на фоне голливудских актрис, всеми силами стремящихся попасть к нему в постель, не злоупотребляет спиртным и вообще, нетипично характером, собственно, потому и одинока. Ее зовут в фильмы только когда нужны азиатские рабыни или служанки, что вполне понятно, а в остальное время в голливудских кругах она как белая ворона. Леониду захотелось запустить ее в свою башню из слоновой кости, в которой он находится один. Они уже третью неделю живут вместе, но что-то предлагать Анне он не спешит. После травмирующего опыта с Кэтрин он стал гораздо умнее и осторожнее. «Не хочешь поработать на меня?» – вдруг спросил Курчевский, когда Анна Мэй аккуратно приземлилась на его колени. «Поработать?» – переспросила девушка. «Да», – кивнул Леонид. «Мне очень нужна секретарша, которая будет в курсе моих дел и всегда рядом. Грант – неплохой парень, но я согласна». С решительным видом дала согласие Анна, но вдруг опомнилась. «А как же моя карьера? С этим мы что-нибудь придумаем», — улыбнулся Курчевский. «Моя кинокомпания может снять все, что я пожелаю. Если хочешь, я найму сценаристов, которые поработают над новым сценарием с тобой в главной роли. А если фильм провалится», — уточнила девушка. «Ничего страшного», — махнул рукой Леонид. «Кино — это отличный способ исчезания денег. Заявляешь один бюджет, тратишь вдвое меньше, что очень легко, когда у тебя есть несколько компаний, специализирующихся на спецэффектах и декорациях, а разницу отправляешь на родину. Гори, гори, моя звезда», фильм, некогда снятый и уже выкупленный Курчевским «Метро-Голдвин-Майер», ожидает новый показ в кинотеатрах. Опросы аудитории показали, что она не против посмотреть этот фильм еще разок. Генерал Алексеев, по официальной биографии которого снимался этот фильм, как говорят, остался довольным, но сожалел, что никто не обратился к нему за консультацией, ведь некоторые моменты показали не совсем так, как было. «Тогда я согласна», — улыбнулась Анна. «Я рад», — с улыбкой кивнул Леонид. Его биографический фильм «Мафия против магната», ради которого Кларка Гейбла побрили налысо, имеет кассовый успех в кинотеатрах. Кино повествует о том, как Леониду бросила вызов лос-анджелесская мафия, как конфликт разросся в вооруженное противостояние, которое привело к полному уничтожению итальянской мафии. Остросюжетный боевик о событиях, которые происходили на глазах многих граждан США, не только улучшил имидж Леонида, но и послужил отличной рекламой ЧВК «Царская стража». Последняя сейчас сражается в Испании, на стороне республиканцев, причем весьма успешно. Концепция наемной армии, которую можно арендовать за хорошие деньги, обретает все большую популярность. Уже существуют сотни частных военных компаний разного размера. Они действуют по всему миру, исполняя волю своих заказчиков. Ни совести, ни чести, только деньги. «Ох, черт, мне пора ехать», — посмотрел Леонид на часы. «Детка, я вернусь через 3-4 часа, можешь ложиться спать». «А куда?» — поинтересовалась Анна. «На встречу в доме Бастрим», — ответил Курчевский. «Не могу взять тебя с собой, эта встреча исключительно для русских эмигрантов». «Я понимаю», — кивнула слегка расстроившаяся девушка. «Тогда я проведу это время с Кармилой». «Мне приятно, что вы сблизились», — улыбнулся Леонид. Он собрался и сел на катер. «Идти недалеко, нужное место в Гарлеме, почти у причала». Мария Константиновна Бастрим переехала в Нью-Йорк еще в прошлом году. Она купила себе целый этаж в Каайр Буилдинг, стоэтажном небоскребе Курчевского, который перестроила в нечто привычное для себя. Она заказала себе нехарактерный для Нью-Йорка ампир. Мрамор, позолота, шкуры экзотических животных, резная мебель в императорском стиле, колонны, пилястры и обязательная лепнина с растительными мотивами. В этом стиле не было ничего колониального, чего невольно ждешь от американских домов, но чувствовалось что-то старорежимное, имперское. «Орлы», — увидел Леонид, поднявшийся на нужный этаж, украшения на стенах. «Я забыл об орлах». Роскошная входная дверь из черного дерева была украшена гербом давно канувшей в лету Российской империи, а в коридоре его встретил услужливый лакей, одетый в торжественный мундир. «Господин Курчевский», — поклонился он, — «приветствую вас». «Здравствуйте», — кивнул ему Леонид. «Нижайше прошу проследовать за мной», — вновь поклонился лакей. Этаж в Каайр-Буилдинг обошелся Марии Константиновне в круглую сумму. Она заплатила 1,5 миллиона долларов непосредственно за этаж, а затем вложила минимум 750 тысяч в его обустройство. Отдельно к этому стоит прибавить набор императорской мебели для гостиной, купленной Бастриму СССР на аукционе. Это подлинник, некогда стоявший в Александровском дворце, что в Царском селе, обошедшийся Бастрим в 215 000 долларов США. Леонид тоже за него торговался в тот день, но отвалился на рубеже 100 000 долларов. «Здравствуйте, дорогая моя Мария Константиновна», – заулыбался Леонид, когда к нему вышла сама Бастрём. На ней было черное платье в дореволюционном стиле с высоким воротником, длинными облегающими рукавами и матовой бархатной юбкой до пола, украшенной тонким кружевом. На плечах ее лежала легкая вуаль, а на груди блестела камея из гагата, подчеркивающая ее неизменный траур. Муж ее, насколько знал Леонид, погиб еще в русско-японскую войну, но она носит траур с тех самых пор. «Здравствуй, Леня», приветливо, но сдержанно улыбнулась ему женщина и протянула руку для поцелуя. Курчевский вежливо поцеловал ее руку и удостоился кивка. «Мы уже собирались начать, но ты успел вовремя», произнесла Мария Константиновна. В обеденном зале уже присутствовали Марфа Бочкарева, Пахом Семенов, а также двое неизвестных Леониду мужчин. Он доброжелательно кивнул знакомым, а также вежливо приветствовал неизвестных. «Это капитан Александр Антонович Швоб», – представила Мария Константиновна пожилого мужчину в деловом костюме. «Он прибыл из Парагвая, от небезызвестного вам Петра Аркадьевича. Рад знакомству», – пожал ему руку Курчевский. «Взаимно», – улыбнулся капитан Швоб. «Я уже давно ищу с вами встречи, господин Курчевский». «Правда?» – нахмурился Леонид. «И зачем же? Господин Столыпин хотел бы обсудить с вами несколько интересных возможностей», – начал столыпинский посланник. «Я вас понял», – перебил его Леонид. «Поговорим об этом позже». «Хорошо», – кивнул Александр Антонович. Прислуга начала заносить блюда и алкоголь, теперь уже абсолютно легальный. Никогда еще американское общество не воспринимало ничего от правительства с таким же облегчением, с каким оно восприняло отмену сухого закона. А Леониду было больно, огромная статья нелегальных доходов испарилась в один миг. «Когда я смотрю на тебя, Леня, мне, почему-то, вспоминается один юноша, которого я когда-то приютила и пригрела на груди», — заговорила Мария Константиновна. «Да», — улыбнулся Курчевский. «Аркадий Немиров», — процедила Бастрим. «Я подобрала его на улице, дала возможность отучиться в военном училище и, как он отплатил мне, уговорил уехать на чужбину, прозябать в этом холодном междуречье». Леонид мог бы пожелать каждому, чтобы ему пришлось вот так прозябать в этом холодном междуречье. Бастрим владеет неплохими процентами в компаниях Бочкаревой, Семенова и Курчевского, а также не забывает покупать акции новых компаний, поэтому ее состояние приближается к 70 миллионам долларов США. То, как она сейчас живет, это голубая мечта абсолютного большинства жителей планеты Земля. Она ничего не делает лично, но ее состояние растет из года в год, даже несмотря на непомерные траты на свой двор и фаворитов. «Ни письма, ни весточки», – посетовала расстроенная Мария Константиновна. «Мне жаль», – произнес Леонид. «Но не будем о грустном», – сказала хозяйка этих роскошных апартаментов. «Капитан Швоб приехал не просто так. Да, я приехал, чтобы обсудить некоторые возможности, которые возникли в Парагвае», – кивнул посланник Столыпина. «И я хотел бы обсудить их со всеми вами». Он многозначительно посмотрел на последнего неизвестного, одетого в мундир с отличительными знаками лейб-гвардии Семеновского полка. «Геннадий, оставь нас ненадолго», – попросила Мария Константиновна. «Вероятно, это был очередной фаворит. Доподлинно известно, что никаких интимных связей фавор не предполагает, ведь Бастрим свято блюдет верность своему покойному мужу, но зато дает некоторые материальные преференции. На фаворитах Мария Константиновна не экономит. Она прекрасно знает, что ее уже прозвали русской императрицей Гарлема, поэтому старается выставлять свое императорское поведение на показ, чтобы подтвердить подобную репутацию». Бывший лейб-гвардеец с готовностью покинул обеденный зал. Понимает, что сейчас будут обсуждаться слишком серьезные для такого несерьезного человека вещи. «Господин Столыпин хочет донести до вас, уважаемые дамы и господа, что скоро в Парагвае произойдут очень значимые изменения, которые скажутся не только на самом Парагвае, но и, возможно, на всем эмигрантском сообществе, сообщил капитан Швоб. «Переворот?» – спросила Мария Константиновна. Судя по изменившемуся лицу Швоба, который потратил слишком много времени, чтобы вернуть ему нейтральное выражение, она задала очень правильный вопрос. «Возможно», – произнес посланник и, тем самым, подтвердил ее догадку. «И чем это нам всем грозит?» С усмешкой поинтересовалась Марфа Кирилловна Бочкарева. Леонид, старавшийся внимательно наблюдать за выражениями лиц всех присутствующих, уже отметил для себя, что она напряглась, когда Бастрим заговорил о Немирове. Он прекрасно знал, что Марфа и Пахом – это не люди центра. У них были или до сих пор есть какие-то общие дела, но эти двое сами по себе живут, наслаждаются жизнью в роскоши, делают бизнес и в ус не дуют. Политических предпочтений у этих двоих, в отличие от Бастрим, нет, это деловые люди, которые просто хотят тишины для своих денег. По внешнему виду не скажешь, что они бывшие крестьяне, но их аполитичность и простые желания выдают в них бывших крестьян с головой. Этого никак не вытравить. В свете того, что Бастрим бежала из России по совету Немирова, Бочкарева и Семенов тоже могли бежать с его подачи, во всяком случае, сделали это они сильно заранее. «Никаких угроз для вас в этом нет», не понял или не пожелал понять сарказма капитан. «Напротив, господин Столыпин предлагает полную свободу для инвестиций, Парагвай является очень интересным регионом, в котором очень удобно делать бизнес. Это значит, что Столыпину страшно оставаться наедине с окружающими странами. Его власть, скорее всего, не признают, поэтому возможна гражданская война, а затем и война с соседями. А чтобы вести войну нужны деньги. Он выставляет Парагвай на продажу», поинтересовался Пахом. «Нет», покачал головой капитан Швоб. «Он предлагает вам возможность инвестировать в Парагвай, предлагает очень низкие налоги, а также полное содействие со стороны правительства». «Сомнительно», произнес Леонид. «У него уже есть опыт захвата стран, и выгоды от подобных предприятий возможны только при одном условии – гарантированная стабильность. Парагвай после переворота – это что угодно, кроме стабильности. И это плохо для бизнеса». Марфа и Пахом понимали это не хуже, чем Леонид, поэтому на их лицах был виден неприкрытый скепсис. «Это же русские люди», — вмешалась в разговор Мария Константиновна. «Неужели вы не готовы поддержать русское дело?» «Не убедили», — произнес Пахом. «Где было русское дело, когда я батрачил на помещика? А где оно было, когда я гиб в Патагонке, в Астрахани?» Его слова сильно не понравились Бастрим, но она о Пахоме и его биографии все давно и прекрасно знала, поэтому лишь недовольно поморщилась, сдержавшись от каких-либо реплик. «Он вхож в ее дом не за происхождение, а за свое безумное состояние, она кормится отчасти из его компаний. Мы, бизнесмены», более нейтрально выразила свою позицию Марфа. «Как мы можем быть уверены, что не выкинем наши деньги в море?» «Господин Столыпин лично гарантирует это», ответил Швоб. «При всем уважении, но этого мало», покачал головой Курчевский. «Нам нужно что-то более весомое. Вы хотите получить земли?» «Наконец-то», — все понял капитан. «Схватываешь почти на лету», — усмехнулась Марфа. «Могли бы кого-то поумнее прислать», — вздохнул Пахом. «Да, вы все верно поняли», — кивнул Леонид. «Нам нужны земли, которые мы сможем использовать так, как захотим, а взамен мы готовы начать инвестиции в Парагвай. Как защищать приобретаемые земли он знает, у него для этого есть специальная компания, очень хорошо известная во всем мире, а об остальном можно не беспокоиться, так как инвестиции в Парагвай будут копеечными, ведь это маленькая страна. Пусть приплывает в Нью-Йорк сам», — произнес Пахом. «Да, мы больше не хотим беседовать со всякими посыльными», — вторила ему Марфа. «Обязуюсь встретить его как короля», — улыбнулся Леонид. «И прошу передать ему, чтобы у него были предметные предложения, ведь все мы очень занятые люди». «Вы закончили унижать капитана?» — нейтральным тоном поинтересовалась Мария Константиновна. «Да, можете возвращать своего лейб-гвардейца, госпожа Бастрим», — кивнула Марфа. «Я уже давно смотрю на этих соблазнительных креветок», — произнес Леонид и подвинул к себе блюдо. После ужина, прошедшего в непринужденной, для всех, кроме капитана Швоба, атмосфере, удовлетворенный вечером Курчевский поплыл на свой остров, где его ждала все еще не легшая спать Анна. На следующей неделе ему лететь в Вашингтон, обсуждать с Рузвельтом промежуточные итоги ряда проектов, а затем лично проверять ход дел на дамбе в Сакраменто. Ему полюбился его личный гелиевый дирижабль, который, после развода, сменил название «Эскадрин» на «Россию». На нем-то он и совершит все эти путешествия. Он продолжает сотрудничество с «Цеппелин». Они совместно строят еще 8 больших дирижаблей, с немцев технологии и специализированные мощности, а с Леонида Гелия и заказчики. Это сплошное баловство, которое не стоит воспринимать серьезно, ведь дирижабли никогда не смогут стать хоть сколько-нибудь весомой альтернативой самолетам ближайшего будущего, но Курчевскому нравилась сама идея транспорта легче воздуха. Он летает на России, в гондоле, превосходящей по комфорту любой из ныне существующих видов транспорта, и менять ничего не собирается. «Детка, ты сразу спать или у тебя еще есть силы для чего-нибудь особенного?» — легла рядом с ним Анна Мэй. «Ну, когда ты так спрашиваешь», — усмехнулся Леонид. Глава 6. Огневой вал. 9 мая 1936 года. «Взрывай», — скомандовал Иван, когда увидел сигнал от наблюдателя с крыши. Сапер крутанул рычаг, после чего в конце улицы раздался взрыв, поднявший облако пыли. 2 5-килограммовых заряда тротила, к каждому из которых прилагалось по 5 килограмм ржавых болтов, гаек и подшипников, взорвались по двум сторонам улицы, осыпав готовыми поражающими элементами продвигающихся под прикрытием бронетехники фалангистов. Ущерб ожидался сокрушительный, судя по облаку пыли, закрывшему всяческий обзор. Ожидания старшины Говорова подтвердились. «Теперь надо ждать, пока оправится и вновь решаться наступать», — подумал он. А ведь когда-то он мечтал попутешествовать по миру, чтобы посмотреть, как живут другие люди. На днях у него добавился еще один город в список посещенных – Валенсия. В этот момент от вражеского флота куда-то в центр города прилетели очередные подарочки. Такие обстрелы убивают больше гражданских, нежели военных, поэтому Ивану было решительно непонятно, чего именно этим добиваются националисты. О прицельном огне ведь речи не идет, морские орудия стреляют только в квадрат, а там городская застройка и прячущиеся мирные жители, которых никто и не думал эвакуировать. «Сколько у нас еще тротила?» — спросил Говоров у сержанта Ларионова. 30 килограмм», — ответил сапер. «Этого хватит еще на 3 подобных минных засады, но впредь фалангисты должны стать умнее. Впрочем, деваться-то им некуда, муниципальный рынок отбивать надо, а то к группировке на вокзале на подмогу никак не прийти, и городская ратуша тоже остается без подмоги. Точно попрут», — подумал Иван с уверенностью. Его саперно-штурмовому взводу поставили боевую задачу удержать западную улицу, ведущую на рынок, удерживать до тех пор, пока не поступит другой приказ. А вообще, в Валенсии непонятно, кто контролирует город. Отдельные подразделения держат островки территории то тут, то там, но непрерывного фронта нет, поэтому командованию очень важно занять ключевые локации и потом сформировать фронт. Хаоса добавляет обстрел с моря. Флот республиканцев потерпел поражение и отступил, поэтому националисты безраздельно контролируют побережье. С советским флотом они связываться не хотят, поэтому не трогают конвои, но вот когда точно знают, что это корабли республиканцев, атакуют без раздумий. Но, как говорят, недалеко от восточного побережья Испании ходит тактическая эскадра ВМФ СССР, специально на случай, если националисты совершат ошибку и атакуют не тот корабль. Фалангисты решились на новую атаку. Они вновь пошли по западной улице, от некогда зеленого парка, но на этот раз медленнее, чтобы непонятно что, заряды заложены и замаскированы, а обнаружить их до срабатывания не получится. Здания по обеим сторонам улицы рухнули обломками в ходе боев несколько дней назад, поэтому там не укрыться, что предполагает для вражеской пехоты движение только прямо по улице. «Вражеский броневик, 12 часов, 400 метров», — доложил наблюдатель. Бронебойщик, младший сержант Семен Красницкий, прицелился из СВВ-24 и сделал выстрел. Пуля калибра 12,7 мм врезалась в верхнюю лобовую деталь корпуса самодельного броневика, оснащенного 4 пулеметами, один из которых уже вовсю палил по окнам пустого здания, из которых торчали муляжи пулеметов и винтовок. Броневик встал, а затем противотанкист выстрелил еще 2 раза, поразив сначала пулеметчика за курсовым пулеметом, а затем и механика-водителя. Должен был убить или тяжело ранить, если они не успели сменить штатное расположение. Пулемет, во всяком случае, замолк. Вражеская пехота рассредоточилась среди руин и открыла огонь в сторону позиций взвода Говорова, но те в полноценных окопах, вырытых за полночи. Пока враги спали, Его бойцы готовили рубежи обороны. Опытный старшина прекрасно понимал стратегическую ценность муниципального рынка и знал о том, что на кладбище, что южнее, полно националистов, и на земле, и под землей. На юге, кладбищенские атаки отражает взвод лейтенанта Николаева, поэтому взвод Говорова тут не в одиночестве, есть кому прикрыть. Заговорили ручные пулеметы, относительно новенькие ДП-30, оборудованные новыми барабанами, изготовленными из бакелита. По сути, это та же коробка для свернутой в улитку ленты, но легче по массе. Сам пулемет, в кои-то веки, стал стрелять медленнее, 650 выстрелов в минуту, против 800 выстрелов в минуту на ДП-25, а еще новый пулемет похудел на целый килограмм и 100 грамм, то есть без боеприпасов он весит 8 килограмм и 80 грамм. Это очень легко для универсального пулемета, коим и является ДП-30. Дегтярев применил скелетное дюралюминиевое цевье, а также скелетный приклад. Говорят, что пулемет стал сильно дороже, но руководство решило не экономить на оружии. Высвобожденный килограмм – это дополнительный боекомплект, который однозначно спасет не одну тысячу жизней в будущем. Старшина, пользовавшийся четвертаком, как был прозван пулемет Дегтярева в войсках, оценил новую модель сугубо положительно. Ему было приятно, что государство, по-своему, заботится о красноармейцах. Пулеметы прижали солдат-националистов к кирпичам и обломкам, сразу начав в их рядах кровавую жатву. Расчеты стреляли из тщательно замаскированных укрытий, буквально, прямо из камней, что стало для противника полной неожиданностью. Говоров тоже стрелял из своего пистолета-пулемета, одиночными выстрелами, чтобы не тратить слишком много боеприпасов. Конечно, к вечеру должны принести еще, но это война, а на войне случается всякое. Натиск фалангистов очень быстро угас, поэтому наступление прекратилось. Товарищ старшина, приполз к позиции Говорова красноармеец Усманов. Разрешите обратиться. Ты чего тут этикет разводишь? Бахадир, удивился Иван. Говори, как есть. Взяли четверых лазутчиков, пытались пролезть через училище, ответил боец. Руины училища находятся чуть севернее их позиций. На мины напоролись? Усмехнулся старшина. Так точно, улыбнулся красноармеец Усманов. Залезли отделением, но в плен попало только четверо. Что с ними делать? Перевяжите и в винный погреб, к остальным, без раздумий ответил Говоров. Старший сержант Климов сказал спросить, начал боец, а кормить мы их чем будем? Пусть это его не заботит, поморщился Говоров. Вечером все принесут. Когда стало понятно, что противник больше не хочет наступать, старшина приказал восстановить укрепление и подготовиться к возможному артиллерийскому обстрелу. Опыт не подвел его, националисты выбили для себя артиллерию и на позиции саперно-штурмового взвода начали падать мины. Судя по всему, работают 81-миллиметровые бранты. Это, скорее всего, довоенные королевские запасы. Франция сейчас не поставляет националистам вообще ничего, во всяком случае, официально, но догражданская активно торговала с испанским королем. Есть у них еще немецкие 81-миллиметровые минометы, но их поставляется мало. Среди захватываемых образцов вооружения они встречаются очень редко. Надолго минометчиков не хватило, поэтому обстрел длился минут 5, что косвенно указывает на ограниченность возможностей противника. Есть у него и более актуальные точки приложения доступной артиллерии. А почти сразу после обстрела пехота националистов вновь вышла на улицу. За минуты до начала новой атаки саперы успели проверить кабели и устранить разрывы, практически неизбежные при артобстреле. Танк Ренойф Т-21, уведомил наблюдатель, 1 единица, 300 метров, броневик Бильбао, 1 единица, 350 метров. Пехота сразу же пошла по руинам, а танк, лоб которого был обложен мешками с песком и закрыт жестяным экраном, подъехал на 200 метров и открыл огонь. Бронебойщики открыли ответный огонь, но уже известно, что мешки с песком являются очень эффективной защитой от бронебойных пуль из противотанковых ружей. Есть шанс, что попадут в смотровые отверстия, но это маловероятно. Несколько неудачных попаданий и бронебойщики скрылись в окопах. Остальные красноармейцы тоже спрятались в укрытиях и не открывали огонь. Они уже давно знают, что в таких случаях нужно подпустить врага поближе. Пехота противника начала приближаться, ей в этом никто не препятствовал. Иван ждал, когда они подойдут поближе. «Взрывай!» – скомандовал он. Сапер крутанул рычаг и раздался мощный взрыв. До окопа Говорова осколки не долетели и долететь не могли, но пыль принесло. Облако пыли перекрыло обзор, но это не только неудобство, а еще и возможность. Отделение Кубрина, по правому флангу, приказал старшина Говоров. Пылевая завеса продержится недолго, но это время можно увеличить. Сержант Абрикосов, дымовыми, прямо в пыль, один залп, огонь, приказал Иван. Химический расчет использовал ручные гранатометы. Дымовые гранаты влетели в оседающую пыль. Накрой весь правый фланг, приказал Говоров. Идея в том, чтобы убедить противника, что защитники просто боятся огня с его стороны, поэтому защищаются завесой. Старшина рассчитывал, что в общей суматохе вражеский командир не поймет, что завеса ставится неравномерно. Однозарядный гранатомет РГ-32 способен метнуть гранату на дистанцию до 200 метров, поэтому есть шанс, что отделение Кубрина доберется до танка незамеченным. Националисты палили вслепую, но лезть не спешили, от взрыва они потеряли многих, ведь Иван дал приказ на подрыв ровно тогда, когда в зоне поражения находилось не меньше 20 с лишним солдат. Дым еще даже не начал оседать, как заработал танковый пулемет, но затем сразу же замолк. Над завесой поднялся столб черного дыма, а затем кто-то пронзительно завопил. Отделение Кубрина вернулось спустя десяток минут. «Сожгли», — сообщил старший сержант Семен Кубрин. «Потерял одного бойца, красноармейца Якубова, он испалил тот танк». «Понял тебя», — кивнул Говоров. «Представление напишу». «Спасибо, товарищ старшина», — поблагодарил его Кубрин. «Возвращайтесь на свою позицию», — приказал Иван. «Возможно, это не последняя на сегодня атака». 10 мая 1936 года. «Вперед, вперед, вперед!» — проревел Говоров и открыл автоматический огонь в направлении противника. Они высадились прямо в переулок, после которого начинается площадь городской ратуши. В башне ратуши сидит корректировщик с радиостанцией, координирующий батареи за городом и корабли, поэтому надо взять ратушу любой ценой. Националисты тоже это понимают, поэтому укрепили ратушу, насытили ее пулеметами и живой силой, а также установили противотанковые пушки. Из-за последних, два БТР-2 не будут поддерживать штурм в самом начале. Зато сегодня Говорову выделили в поддержку целый Т-14, поэтому штурм будет проходить гораздо легче, чем он думал. Приказано не просто уничтожить корректировщика, а, по возможности, взять его живьем, если получится, а также захватить его оборудование и документы. Командование хочет узнать у него какие-то важные сведения. Но захват кого-то живьем – это не профиль саперно-штурмового взвода, о чем командование прекрасно знает, поэтому и есть в приказе уточнение по возможности. Химические расчеты обстреляли ратушу дымовыми гранатами, после чего переключились на осколочно-фугасные боеприпасы. Часть дымовых гранат попала в окна, что вызвало внутри некоторый ажиотаж, но особой разницы не было. Важно было, что гранаты начали дымить прямо перед позициями противника, что дает некоторое время для почти безопасного сближения. На площадь перед ратушей выехал Т-14, который сразу же начал дубасить по зданию из 30-миллиметровой автопушки, бронебойными и осколочно-фугасными снарядами. Но не просто так, а адресно, в область предварительно обнаруженных расчетов противотанковых пушек и пулеметов. Он расстреливал здание в течение минуты. Как только лента закончилась, танк сразу же отъехал на исходную, а после этого в дело вступили штурмовики. Иван влетел в дым, добрался до окна и закинул в него усиленную РГУ-1. После взрыва он перемахнул через подоконник и оказался внутри здания, где обнаружил два трупа и одного раненого. Раненого он добил короткой очередью, а затем продолжил штурм. В дверном проеме появился парень с карабином Маузера в руках, он сразу же получил очередь в грудь и завалился на спину. За ним в соседнее помещение залетела еще одна РГУ-1, вызвавшая там сначала нешуточную панику, а затем кровавую баню. Стоявший за стеной Говоров дождался взрыва, после чего сразу же ворвался в комнату и добил тех, кто не сумел вовремя выбежать. На фоне происходило нечто сильно похожее, бойцы зачищали помещение за помещением, не экономя ни гранаты, ни боеприпасы. Смесь запахов крови и пороха щипала ноздри, глаза слезились, а затем пахнуло чем-то резким и химическим. Но это уже знакомый ему запах, так пахнут продукты взрыва Гексела. К Говорову присоединились остальные бойцы из 1ГО-отделения, после чего они приступили к зачистке вестибюля. На улице вновь загрохотала автопушка танка, но по зданию ничего не прилетало, а это значит, что прибыло подкрепление националистов. Оборону снаружи держит взвод лейтенанта Николаева, Поэтому Иван быстро перестал думать об этом и полностью сфокусировался на штурме. В вестибюле было аж 3 пулеметных гнезда, размещенных на втором этаже. Их начали подавлять массированным огнем из пистолетов-пулеметов, а затем в вестибюль ворвался БТР-2. Башня бронетранспортера задрала ствол, после чего заработал крупнокалиберный пулемет. Националисты не выдержали такого резкого изменения расклада сил и начали отступление. Говоров приказал 1-му отделению продвинуться в центр вестибюля, к скоплению письменных столов. Сам он промчался к колонне и прикрыл продвижение своих бойцов интенсивным огнем. Националисты пытались побыстрее покинуть вестибюль, но гибли под шквальным огнем. Иван видел привычную для себя картину. Кого-то из них секло гранатными осколками, а кого-то рвало на куски крупнокалиберными пулями. Спустя минуты вестибюль был полностью зачищен, после чего настало время башни. Он спрыгнул. Примчался красноармеец Иванов. «Корректировщик», — уточнил старшина Говоров. «Он самый, товарищ старшина», — подтвердил боец. «Обе ноги сломал, но живой. Мы его захомутали уже, никуда теперь не денется. В башню», — скомандовал Иван. Корректировщик работал в комнате с механизмом часов. Тут у него была радиостанция, взорванная граната или чем-то подобным, а вся документация находилась в бронзовой жаровне, уже в виде пепла. «Вот сукин сын», — поморщился Говоров. Он спустился на второй этаж и прошел в кабинет градоправителя. Кабинет все еще выглядит довольно представительно, несмотря на свежую лужу крови, выбитое окно и несколько пулевых отверстий в стенах. Говоров сел в недешевое кожаное кресло и достал кисет табака. Скрутив себе папиросу, он закурил и посмотрел на картину, висящую между двумя шкафами, над резным бюро. Картина изображала рыцаря в кольчуге, поверх которой была надета белая сюрка, подпоясанная красным поясом с кинжалом. На голове его был стальной шлем, стилизованный под лебедя, расправившего крылья. За спиной рыцаря стояли 3 его воина, а также мальчик, держащий щит, а перед ним были мужчины в восточных одеждах, старик в челме и 2 негра, по-видимому, мавры. Выглядело все это так, будто старик и негры сдаются, а рыцарь принимает капитуляцию. Вздохнув, старшина поднялся из кресла и подошел к выбитому окну. В южной части площади уже собирали тела, последствия отчаянной контратаки националистов, а с севера заезжали бронетранспортеры и грузовики с подкреплениями. Центр города успешно взят, осталось выбить фалангистов из вокзала, а потом полностью вытеснить их из города. Валенсия пострадала от этого штурма очень сильно, мирных жителей погибло очень много, как и солдат обеих сторон, города всегда обходятся очень дорого. Но нахрена я продолжаю заниматься этим, уже в тысячный раз спросил себя Иван. 30 июня 1936 года. У всех на устах наши успехи в Испании, произнес Иосиф Сталин. Болтают всякое, пожал плечами Аркадий. По мне, продвижение слишком медленное. Хочешь запросить расширение Эксви? Предположил Сталин. Не одобрит, покачал головой Калинин. Они сейчас в кабинете у Немирова, сидят за столом и пьют чай. Тогда придется мириться с риском потери Испании, вздохнул Аркадий. Верховный Совет умеет считать деньги, и многим народным депутатам очень не нравится то, как дорого обходится ограниченный контингент в Испании. Кто-то уже поднимал тему испанизации войны, но она и так идет полным ходом. Один и краткий отдельный полк СПН занимается боевой подготовкой подразделений Республиканской гвардии. Боевые качества гвардейцев признаны лучшими, нежели у иных регулярных и иррегулярных подразделений Испанской Республики, поэтому гвардейские полки, после полугодичного обучения, отправляются прямиком на фронт. Это делается почти с самого начала войны, с применением богатого опыта предыдущих конфликтов. Инструкторы отмечают, что испанцев обучать боевым навыкам немного легче, чем тех же нуристанцев. Не понимают, что пока идет эта война, откладывается следующая, тихо произнес Аркадий. В дверь постучали. «Пришел товарищ Эйтингтон», — сообщил Ваничкин. «Запускай», — кивнул Аркадий. «Здравия желаю, товарищ генеральный секретарь», — козырнул председатель КГБ. «Товарищ председатель СНК, товарищ председатель президиума». Сталин и Калинин кивнули в знак приветствия. «Здравствуй, товарищ Эйтингтон», — улыбнулся Аркадий. «Садись, сейчас чай налью». Наум сел на свободное место и принял чашку с индийским чаем. «Есть новости из Германии», — заговорил он. От агентуры пришли сведения, что в серию пущен новый танк. Докладывают, что он оснащен противоснарядным бронированием, пушкой калибром 37 мм, способной поражать Т-14, а также новым двигателем от компании Maybach. Точные характеристики еще не получены, но агентура работает. Отреагировали, констатировал Аркадий. А по авиации какие-нибудь новости есть? Не сообщали, покачал головой Эйтингтон. Агенты нелегальной разведки, засланные еще в период Кайзера, проникли в различные службы, близкие к оборонной промышленности, а также непосредственно на оборонные заводы. У немцев нет той паранойи, которую еще в 20-е годы завели на советских заводах, но контрразведка работает, поэтому иногда случаются потери агентуры. Крупных провалов еще не случалось, об истинном масштабе сети Абвер представления не имеет, поэтому агентура работает в штатном режиме. Узнать удается далеко не все, но о ключевых решениях Аркадий, рано или поздно, узнает. Например, он узнал о том, что на Панзеркомпфваген решили поставить башню от еще не доведенного до ума Панзеркомпфваген 2, за месяц до того, как первые образцы поступили в Легион Кондор. Только вот эта идея не стрельнула, потому что бронирование у танка дерьмовое и 20-миллиметровая автопушка делу помогла не сильно. Панзеркомпфваген 2, вероятно, в вермахте не приживется, ведь все понимают, что новый танк, не успевший поступить в серию, уже устарел и не удовлетворяет новым требованиям войны. Наверное, его можно будет применять в тыловых частях и для противопартизанских действий, но для такого лучше всего подходят броневики. Но работы над неким новым танком интенсифицируются, поэтому скоро можно ожидать в Испании что-то новенькое. Причем очень важным моментом было то, что проекты новых танков в Германии были еще до Испании, там думали о наиболее вероятных направлениях развития танкостроения и то, что сейчас готовит для пуска в серию, так или иначе, не возникло на пустом месте. А чья была идея устраивать во дворце советов зоопарк? Вдруг спросил Аркадий. Какой зоопарк? Недоуменно нахмурился Калинин. Ну, когда школьники приходили и смотрели на государственных чиновников в среде, имитирующей естественную, пояснил Немиров. А-а, ты об этом, заулыбался председатель президиума. Это моя идея, перечитывал давеча «Проклятый и забытый». Было там в 7 главе о школьной экскурсии в дом престарелых, где жил Олег. Ха-ха, хохотнул Сталин. Неожиданная ассоциация. Но с зоопарком тоже неплохо, улыбнулся Калинин. Надо бы еще в Кремль школьников сводить, чтобы посмотрели на клетки с Немировым, Сталиным и остальными обитателями Сенатского дворца. И на Лубянку тогда уж, предложил Эйтингтон. Сразу после кабинета товарища Сталина, усмехнулся Аркадий, чтобы переход был плавным. Ха-ха, засмеялся Иосиф Виссарионович. Ха-ха-ха, рассмеялся Калинин. Атмосфера в кабинете Сталина, как известно, слегка мрачновата, аскетизм проглядывает из каждой детали интерьера. Недавно, кстати, принимал Ходаков, заговорил Михаил Иванович. Принесли подарки из Маньчжурской ассы. Товарищ Ваничкин, еще один чайник принеси, будь добр, попросил Аркадий. Глава 7. Призрак войны. 18 августа 1936 года. Пора. Начинайте, господа, приказал Столыпин. Сомневаться и колебаться можно весь остаток вечности, а он ненавидел подобное состояние. И у себя Айла, президент Парагвая, в своих публичных речах уже перешел к неприкрытым нападкам на Бразилию. Его риторика сводится к тому, что армия давно готова, оружия и боеприпасов хватит на годы войны, но годы не потребуются, достаточно маленькой победоносной войны, в ходе которой Парагвай восстановит свою попранную честь и вновь обретет былое могущество. Но говорит он об одном, о чести, могуществе и прочем, а реальная подоплека в другом, в Великой депрессии, почти уничтожившей экономику страны и здорово пошатнувшей крепость институтов власти. Население нищает, РА висит на бюджете страны почти неподъемной ношей, а Айла и финансовые круги, благодаря которым он пришел к власти, видит только один выход – война, маленькая и победоносная. Без армии Столыпина они бы никогда не решились на подобное, но пример войны за Гранд-Чака с каждым днем становится все убедительнее и убедительнее. Поэтому Петр решил, что пора. Он сам уже очень стар, ему 74 года, старые раны тревожат, сон уже не тот, а дело всей жизни так и не сдвинулось с мертвой точки. Нужен плацдарм для тех, кто продолжит мое дело, привел он себе еще один аргумент за. Сейчас мы тут на птичьих правах, Айла не на пустом месте угрожала изгнать нас. На самом деле, Айла просто не до конца понимает реальное положение вещей, поэтому нашел уместными угрозы. Но единственное, к чему могла привести попытка воплощения угрозы, это то, что и так происходит прямо сейчас, а Суньсон, несколько часов как отошедший ко сну, скоро будет растревожен. Штурмовые роты уже начали аресты и разоружение гарнизонов, офицеры парагвайской армии тоже подвергаются адресным арестам, а к дому президента выехало две роты из батальона специальных сил, и у себя Айла не увидит сегодняшний рассвет. Легенду, обосновывающую происходящее, придумали отличную. Угроза государственного переворота со стороны военной верхушки, вовремя предотвращенная РА. К сожалению, президента спасти не удастся, как и многих сенаторов Конгресса Парагвая. Южноамериканские военные очень часто устраивают госперевороты, поэтому это даже никого сильно не удивит. В новейшей истории Парагвая такое происходило неоднократно и даже как-то странно, что последние лет 20 не случалось ничего подобного. Телеграфы, телефоны, причалы, вокзал, все уже берется под контроль. С Бразилией и остальными соседями придется как-то договариваться, но Петр не видел в этом особых сложностей. Напротив, остальные будут даже рады тому, что такой радикал, как Айла, уйдет. Никто не хочет новой войны, особенно если в ней проглядывают аллюзии на травматический опыт войны Тройственного Союза. А потом, после того, как фактическая власть будет взята, Петр объявит военное положение до выяснения обстоятельств, после чего, постепенно, раздавит оппозицию и проведет выборы. Выборы легитимизируют власть, подумал он, какой бы порочной она ни была, но выборы смывают с нее большую часть порочности. Зазвонил телефон. Полковник Гофман, представился звонивший. Казармы взяты под контроль, личный состав сложил оружие. Понял вас, ответил Столыпин и положил трубку. Уже после того, как он легитимизирует власть, начнется радикальный передел. Под видом национализации он отнимет у местных крупных промышленников все их предприятия, после чего передаст их в руки надежных людей. А вот уже после того, как промышленность окажется под его контролем, он займется аграрным вопросом. В Парагвае слишком много латифундистов, которые еще и жадно нахапали себе территории в недавно присоединенных регионах. Это предстоит изменить, землю отнять, а затем распределить между выслужившимися офицерами и солдатами. Он обещал своим солдатам землю, чтобы было на чем стоять и с чего кормить себя и своих детей. Площади большие, хватит на всех ветеранов. После этого нужно будет восстанавливать экономику, и у Петра уже есть рецепт. Как бы он ни относился к персоне Курчевского, но этот человек имеет свое уникальное видение, мексиканское чудо сильно озадачило американских и европейских экономистов. Эта модель устройства экономики работает, поэтому было бы глупо не попробовать ее, раз уж Парагвай и так находится в нижней точке. Снова зазвонил телефон. Сопротивление президентской гвардии успешно подавлено, сообщил полковник Гофман. Президента, к сожалению, спасти не удалось. Это прискорбно, вздохнул Петр Аркадьевич. Нужное количество трупов нападавших уже заготовлено, поэтому специально обученные люди скоро начнут инсценировку штурма президентского дома неизвестными. Дело будет выглядеть шитым белыми нитями, поэтому первые полгода правления станут самыми критическими, что потребует безжалостных репрессий против любых недовольных. Особенно важно будет репрессировать верхушку парагвайской армии. Но Петр уже давно готов к этому, для себя он уже все давно объяснил. Это нужно ради мира в регионе и для спасения Парагвая. 20 сентября 1936 года. В зале заседаний царила напряженная атмосфера. Аркадий не до конца понимал, чего это все нервничают. Вроде бы, ничего страшного за последние дни не происходило. «Товарищ Итингтон, начинайте доклад», — сказал Иосиф Сталин. «Начну с оценки последствий произошедшего госпереворота в Парагвае», — заговорил председатель КГБ. «Произошедшее всколыхнуло белогвардейское эмигрантское сообщество по всему миру и, к сегодняшнему дню, вызвало массовую миграцию белогвардейцев, живущих в разных странах, в Южную Америку, точнее, в Парагвай». Он перелистнул страницу в папке. Из СССР заявки на выезд в Народный комиссариат иностранных дел подало уже свыше 70 тысяч человек, продолжил он. И это число растет изо дня в день. Выезжают они в Аргентину, но очевидно, что это лишь переходный пункт их истинного маршрута. «Что предлагаете делать с этим?» — спросил Анастас Микоян. «А нужно что-то делать», — усмехнулся Аркадий. «Поясните свою точку зрения», — попросил его Калинин. «Да пусть уезжают», — ответил Немиров. «Товарищу Эйтингтону нужно лишь продолжать делать свою работу, то есть наполнять картотеку убывших за рубеж. А нам остается только радоваться, что все эти тайные поклонники белого движения уезжают. Но это, начал Микоян, но не смог сформулировать контраргумент и замолк. Я воспринимаю исход тайных сторонников белого движения и им сочувствующих как положительное явление, продолжил Аркадий. Если им не нравится то, во что превратился Советский Союз, после всех наших титанических усилий, направленных на улучшение жизни граждан, то пусть плывут в Парагвай и своими глазами смотрят на то, во что превратит эту страну человек, взявший власть путем государственного переворота. Внешняя разведка привела ряд убедительных доказательств того, что организатором переворота является именно Столыпин, а якобы существовавший заговор военных является постановкой. Обнародовать эти доказательства, конечно же, никто не стал, чтобы не раскрывать внедренную агентуру и по причине отсутствия политических выгод от этого действия. А если они захотят вернуться, задал очень хороший вопрос Калинин. А вот возвращение уехавших, это уже отдельная тема, улыбнулся Аркадий. Необходимо ужесточать режим, выехать из СССР можно легко, а вот вернуться. Я считаю, что необходимо радикально ужесточать условия въезда в нашу страну. Уровень жизни в СССР сейчас местами даже выше, чем в западных странах, но это обусловлено тем, что США и Европу сильно покалечила Великая депрессия. А в будущем их уровень жизни будет стремительно расти и СССР их не догнать, как бы он ни старался. Впрочем, в условиях Второй мировой войны это будет не особо важно. А то, как дела будут обстоять в послевоенном мире, это сильно зависит от того, как пройдет война. Если война каким-то образом дойдет до Москвы, то все повторится точно так, как было в прошлой жизни Аркадия, понесенный ущерб будет не восстановить никакими репарациями. 5. Об ущербе, понесенном СССР в ходе Великой Отечественной, и снова в эфире рубрика «РЕД», зачем ты мне все это рассказываешь, я хочу поговорить о статистике. Совокупный ущерб, понесенный СССР в ходе ВОВ, оценивается в 3 триллиона долларов США, если на нынешний курс, а полученные после войны репарации оцениваются в 400-600 миллиардов долларов, тоже на нынешний курс. А какого рода был ущерб? Было разрушено около 70 000 деревень, 1710 городов, тысячи заводов, фабрик, школ и больниц. Например, полностью уничтожены такие города, как Сталинград, Ленинград, его почти непрерывно бомбили и обстреливали артиллерией во время блокады, Минск и Смоленск. Потери включали уничтожение 25 миллионов гектаров пахотной земли, десятков миллионов голов скота, уничтожение ферм и зернохранилищ. Прямые людские потери составили 27 миллионов человек, включая гражданское население, это самые дорогие потери из всех понесенных. Заводы можно восстановить, города и села отстроить, а вот погибших людей не вернуть ни за какие деньги. Тем не менее, немаловажно то, что в ходе войны было уничтожено около 30% промышленного потенциала СССР. И все эти потери предлагалось восстановить за репарации от тоже сильно потерпевшей Германии и ее подсвинков. В общем-то, СССР от этих потерь так и не оправился, вследствие чего и рухнул в 1991 году. Единственным вариантом, предполагающим его долгосрочное выживание, был вариант неучастия в этой войне. Увы, но это было невозможно. Собственно, все, что происходило потом, является прямым следствием той войны. И то, что происходит сейчас, это тоже ее следствие. Да, кто-то убежден, что эта номенклатура выродилась, это люди были какие-то не такие и еще тысяча и одна причина, включающая даже персональную ответственность за развал сверхдержавы каких-то конкретных людей, но главная причина, лежащая в истоке всех других причин, это Великая Отечественная война. И, кстати, в истории России это не первый такой случай. Российскую империю сильно подорвала Крымская война, от экономических последствий которой империя так и не оправилась до конца своего существования, а окончательно добила империю Первая мировая война. Вторая мировая превосходила Первую мировую по экономическим затратам в 7-8 раз, что наглядно показывает нам устойчивость различных систем. Российской империи хватило одной Первой мировой, чтобы рухнуть, а СССР после ВОВ успешно просуществовал еще 46 лет, это тоже говорит о многом. Но это я только об экономическом аспекте, а есть еще и идеологический, вызванный тем, что миллионы коммунистов погибли на полях сражения и это подорвало идеологическую основу. Только вот идеологический ущерб не измерить и не оценить, а вот экономика вполне измерима. И я считаю, что даже несмотря на весь понесенный ущерб, Система продемонстрировала потрясающую прочность. Любая капиталистическая страна от эквивалентных потерь рухнет и навсегда уйдет на задворки истории, что уже случалось не раз, а СССР сумел стать сверхдержавой. Но СССР – это прошлое. Прошлое не вернуть, его и не нужно возвращать, но можно извлечь из него бесценный опыт. Правда, мы не спешим с этим, а вместо этого радостно ссым друг другу в лица посреди гниющих куч капиталистического рая. И что-то мне подсказывает, что мы все еще заплатим за это очень дорого. Этого будет не исправить, и получится, что все проделанное Аркадием было зря. Ему было все равно, что случится после возможного распада СССР. Его отец воевал в войнах против бывших союзных республик, а потом пропал без вести в, как оказалось, последней войне человеческой цивилизации. «И я там пропал», — подумал Аркадий. Воспоминание об отце вызвало в нем печаль. Он был хорошим человеком, старавшимся обеспечить Аркадию достойную жизнь. К сожалению, в этом мире он уже не родится. Аркадий уже давно навел справки о своих родственниках из прошлой жизни. Его прапрадед, Федор Иннокентьевич Немиров, живет сейчас в Нижнем Новгороде, уже женат, но женился не на Анне Игнатовне, фамилию которой в девичестве Аркадий не знал, а на некой Марии Ивановне Чуйской, ныне Немировой. У них уже четверо детей, среди которых нет ни одного Филиппа Федоровича Немирова, а это значит, что прадеда Аркадия в этом мире нет, и деда не будет, и отца. А даже если бы они были, то его дед бы точно не смог поехать на уборку картошки в село Ореховец. Аркадий в детстве часто слышал историю знакомства своего дедушки с бабушкой. Дед рассказывал эту историю даже когда у него начался Альцгеймер. Увы, но своими действиями Аркадий разрушил последовательность событий, которая должна была привести к появлению его самого. Впрочем, если бы он появился и прошел тот же путь, то это бы значило, что СССР рухнул, его планы потерпели крах и больше ничего не важно. Я думаю, нам стоит инициировать формирование специальной комиссии с задействованием СНК, произнес Калинин. Пусть компетентные люди займутся проработкой ужесточения правил въезда. Выезд из СССР осуществить легко, никто этому особо не препятствует, при соблюдении ряда условий. Если подписана подписка о неразглашении, то выезд автоматически запрещается, потому что правительство не желает, чтобы государственные секреты так легко уходили на сторону. Кое-какие утечки, тем не менее, происходят, ничего катастрофического еще не происходило, но досадные неудачи случаются. Например, один рабочий завода ВАЗ сбежал с чертежами трансмиссии. Он нелегально покинул территорию СССР, что было операцией Великобритании. Теперь у англичан есть понимание, какую трансмиссию поставить на грузовик ВАЗ-330, но им неизвестно, что за марки стали там применяются, и непонятна технология производства. Да, это ценные сведения, но мелочь, если сравнивать с проектами, о которых они даже не подозревают. Несколько шпионов проникло на оружейные заводы, кто-то сумел украсть данные о применяемых оружейных сталях, а кто-то стащил чертежи нового пулемета ДП-35. Каждая такая операция – это результат тщательной подготовки, проведенной Ми-6. Уже известно, что немецкий Абвер на такое еще не способен, как и французское второе бюро, а вот Ми-6 подтверждает свою славу одной из лучших внешних разведок. Японская Такумакикан тоже не сидит без дела и разведывает всякое на Дальнем Востоке и в Китайской ССР. Но Япония, по наблюдениям Немирова, ведет себя аномально тихо. Наверное, это прямое следствие разгрома в 20-е, после которого японцы утратили уверенность в своих силах. В Гоминьдановский Китай они не лезут, хотя слышно, что очень хотят. У императорских милитаристов есть обоснованное опасение, что, в случае вторжения на земли китайских националистов, у Японской империи внезапно случится резкое обострение отношений с СССР, а затем на помощь Гоминьдану в Китай войдут 15 дивизий РККА из тех 25, что контролируют Дальний Восток и Китайскую ССР. И тогда будет непонятно, как выходить из этой войны даже не победителем, а просто наименее пострадавшим. Несмотря на некоторое напряжение, торговля с Японией не просто продолжается, а даже расширяется. Тысячи артелей и десятки народных предприятий трудятся на экспорт в Японию, а часть тюменьской нефти составами идет в Корею, откуда следует дальше, на острова. И Аркадий знает, к чему все идет. Американцы недовольны тем, что Япония постепенно пересаживается с американской нефтяной иглы на советскую. СССР и Японии это выгодно, так как в Юго-Восточной Азии у Союза видимых интересов нет, поэтому препятствовать японской колониальной экспансии он не должен, а у США такие интересы есть, и этот колониальный конфликт практически неизбежен. Другое дело, что у СССР есть в том регионе невидимые интересы, но это он оставит на постбеллум. «Специальная комиссия, я за», – произнес Аркадий. «Поддерживаю», – кивнул Сталин. «Я тоже за», – высказался Микоян. «Тоже поддерживаю», – сказал товарищ Артем. «Тогда и думать нечего, выставим на голосование», – решил Калинин. «Или у кого-то есть возражения?» «Возражений не имею», – ответил на это Киров. «Нет возражений», – покачала головой Роза Люксембург. «Вот и отлично», – улыбнулся Михаил Иванович. «Посмотрим, что об этом думают нардепы». Механизмом прямого влияния на народных депутатов Верховного Совета, помимо выступлений с предметным освещением повесточного вопроса, нет. Но есть косвенное влияние. Считается, что в президиуме заседают виднейшие политики, поэтому просто так ничего предлагать не будут. Да и президиум предлагает что-то не то, чтобы часто, в основном это делают сами нардепы, готовящие законопроекты и предлагающие их принять. Там происходит своя война, за которой Аркадий лишь безмолвно наблюдает. Недавно, например, показала себя повесточка. Видные феминисты из рядов народных депутатов предложили ввести в ряде профессий квоты для лиц женского пола, а то женщины там плохо представлены, и в этом видится несоответствие ленинскому курсу. Ленин, как известно, был крупнейшим феминистом в истории человечества, и это, если посмотреть на дела его, совершенно неироничное утверждение. Всеобщее избирательное право в 1917 году, равные права в труде в 1918 году, социальные гарантии в том же году, снятие ограничений на владение собственностью и вступление в наследование в том же году, отмена религиозных запретов в том же году, ликвидация безграмотности, идущая с 1918 года и до сих пор, пропаганда равноправия, упрощение разводов и легализация абортов в 1919 году, борьба с проституцией и многое другое, это все произошло при Ленине. Никто в истории человечества не сделал больше для феминистического движения. У феминисток в РСФСР в 1919 году даже руки опустились, так как Ленин все сделал за них и при этом еще вел войну против корниловских мятежников и кайзеровской Германии. Да, он не акцентировал внимание на уникальности женщин в борьбе за равные права, как это делали феминистки в прошлой жизни Аркадия, потому что это бред, но сделал он больше, чем все они вместе взятые. Это дает основание считать Ленина крупнейшим деятелем в сфере феминизма. Еще один крупнейший феминист прямо сейчас сидит в одном зале заседаний с Аркадием, Иосиф Сталин. Правда, истинную приверженность к делу феминизма Иосиф Виссарионович проявил в прошлой жизни Аркадия, а тут отметился только тем, что предложил инициативу введения особых форм поощрения многодетных матерей, чем дополнительно расширил для них социальные гарантии. В общем-то, у повесточников ничего не получилось, идею квотирования женщин на рабочих местах не поддержали, так как она противоречит идеям равноправия. До сих пор имеют место пробелы в ликбезе, из-за которых женщины в списках выпускников образовательных учреждений на 14% меньше. В союзных республиках с этим дело обстоит гораздо хуже, но ситуация выправляется целенаправленной политикой правительства. Лет через 20 все будет окончательно выровнено, поэтому проблема исчезнет сама по себе. Только здесь Аркадий окончательно понял, что равноправие – это не революция из низов, а целенаправленная и комплексная государственная политика. И если в какой-то стране нет равноправия, то это значит лишь то, что государство этим вопросом не занимается и тем самым поддерживает статус-кво. А все эти квоты для угнетенных в правительстве и частных корпорациях, инклюзия негров и нетрадиционных индивидов, художественные произведения, фильмы, сериалы и видеоигры, отмена угнетающих слов и прочий бред – это разговоры в пользу бедных, то есть лишь видимость изменений, без каких-либо реальных эффектов. В СССР этим активно занимаются и социальные проблемы, действительно, решаются, а в прошлой жизни Аркадия было сплошь лишь создание видимости и открытое паразитирование на идее всеобщего равноправия, в целом, не несущей в себе ничего плохого. Нужно, чтобы товарищ Чичерин проработал вопрос открытия дипломатического представительства в Парагвае, произнес Аркадий. Нужно наладить взаимодействие по вопросу миграции граждан. Вопрос уже включен в повестку следующего заседания, ответил на это Калинин. Тогда у меня больше нет предложений, развел руками Немиров. «Еще какие-нибудь идеи и предложения по теме?» – спросил Калинин. Ответом ему послужило молчание. «Тогда объявляю заседание закрытым», – произнес Михаил Иванович. «Не расходитесь сразу, подпишите протокол». После подписания протокола, Немиров и Сталин пошли на улицу. Сталин хотел перекурить в беседке, на свежем воздухе, и обсудить что-то важное. «До меня дошли сведения, что Германия расширяет поддержку испанской фаланги», – заговорил Сталин. «Ожидаемо», – произнес Аркадий. «Возможно, они пошлют в Испанию добровольческие формирования, как мы», – продолжил Иосиф Виссарионович. «Точнее, пошлют больше таких формирований. Это тоже ожидаемо», – кивнул Немиров. «Им тоже очень важно не проиграть в Испании, поэтому они будут вкладывать в эту войну дополнительные ресурсы. Но сейчас все выглядит так, будто мы побеждаем», – сказал Сталин. «Мы уже говорили на эту тему», – вздохнул Аркадий. «Вот это расширение поддержки фаланги может все изменить. Испанизация войны, воспринимаемая нашими союзниками как одна из форм предательства, не поможет против германских танковых дивизий. Ничего не поделать, нардепы не поддерживают», – покачал головой Сталин, набивая табаком свою трубку. «Не проведи ты эту реформу, мы бы просто послали нужное количество дивизий». «Я должен был», — ответил на это Аркадий, «и не считаю, что это была ошибка Ленина. Возможно, мы создали самую лучшую форму государственного управления в истории человечества. Не хочу спорить на эту тему», — поморщился Иосиф Виссарионович и подкурил трубку. «Лучше давай поговорим о том, что случилось с Венгрией. А что там обсуждать-то?» — усмехнулся Немиров. «Пал Пронай, это кровожадный имбецил, жаждущий превратить Венгрию в моноэтническое государство. Гитлер ему не указ, поэтому закономерно, что он начал этнические чистки в том числе и против дунайских швабов. А Адольф молодец, начал переселение швабов в Германию. Что-то мне подсказывает, что эта история ни разу не улучшит отношения между Германией и Венгрией. Зато еврейский вопрос Пронай решил, в отличие от Гитлера», отметил Сталин. «В Венгрии происходил один сплошной еврейский погром, а затем Пронай издал приказ о принудительном выселении евреев из Венгрии, и их начали изгонять из страны насильственно. Ну, то, что можно Пронай, нельзя Гитлеру, пока что», – произнес Аркадий. «Впрочем, я думаю, о германских евреях мы еще услышим». «Не сомневаюсь», – ответил на это Сталин. «Ленин говорил, что их обязательно начнут истреблять в Германии. Он был убежден в этом и даже начал всю эту суету с евреями. А ты что думаешь? Я допускаю, что они могут, их идеология наполнена расизмом, шовинизмом и прочими неприятными вещами чуть менее чем полностью», ответил на это Немиров. «Если годами пичкать население через госпропаганду чем-то подобным, то потом можно очень легко перейти от слов к делу. Так что очень вероятно, что еврейское население Германии в опасности».